Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 220. Всего времени, какое прожил Давид в стране филистимской, было 1 год и 4 месяца. Первая книга Царств, 27 глава, 7 стих. Давид совершил 2 очень дурных поступка. Он действовал как лжец и обманщик, убивая гессурян и другие племена. Возвращаясь, он говорил Анхусу, что был на юге Иудеи. То есть делал вид, будто нападает на свой собственный народ, а в действительности воевал с союзниками Анхуса. Так продолжалось долгое время. А поскольку грех никогда не ходит без спутницы, потому что собаки дьявола охотятся всегда попарно, то он стал виновником кровопролития, так как в каждом завоеванном им городе по его приказу убивали всех жителей. Давид не жалел ни мужчин, ни женщин, ни детей, чтобы они не рассказали Анхусу, где он был. Так один грех влек за собой другой. Верующий в Бога и действующий по вере действует с достоинством, и люди уважают его. Но тот, кто не доверяет Богу, кто начинает действовать по своему собственному плотскому разуму, тот теряет покой. Давид провинился не только во всех этих грехах, но и чуть было не совершил еще более ужасные. Давид подружился с Анхусом и должен был пойти вместе с ним на войну против Израиля. Теперь вы видите Анхуса в сопровождении Давида, намеревающихся нанести ущерб народу Божьему. Да, действительно, Бог вмешался и предотвратил это. Но это не заслуга Давида, так как вы знаете, мы виноваты, если готовы совершить грех, который впоследствии даже не совершаем.